Сватовство. После отъезда молодых Наталья Егоровна не находила себе места. Убрала в доме, растопила печь, поставила хлеб, приготовила завтрак для свекра и двух младших детей. 9-летнего Ваню мужу, погибшему на войне в 14-м году, не довелось увидеть. И прочитал ли он письмо перед смертью, узнал ли, что долгожданный сын родился, неведомо. Когда уходил, Парасе было 8, а средней дочери, Кате, 6. Свекровь несчастным случаем погибла в начале зимы 16-го года, провалилась на реке в полынью, стянутую тонкой коркой льда и припорошенную снегом, невидимую. По общему мнению старожилов, не обозначить жердями полынью после рыбалки могли только поселенцы. Но ни пойман, ни вор, никто в злостной небрежности не покаялся. Свекор, оставшийся за главного, и Наталья Егоровна, не обладавшие хваткой и сметкой Анфисы Ивановны, едва сводили концы с концами. В последнее время свекор стал прихварывать. Незаметно для себя Наталья стала называть его дедушкой вслед за детьми, а не батюшкой, как прежде. Промаявшись несколько часов, она оделась и пошла к Агафье, своей сестре и крестной матери Прасковье. Услышав новость, крестная разбушевалась. «Увозом венчаться на всю жизнь клеймо не сотрешь». Теперь уже Наталья Егоровна, оправдывая Степана, говорила про обстоятельства и политику. Последнее слово часто звучало, но бабы толком не понимали его значения, и постепенно политикой стали называть все, что входило в противоречие с нормальным жизнеустройством. Войны, бунты, продразверстки, жестокие, а то и нелепые приказы новой власти. Агафья Егоровна, по характеру более решительная, чем сестра, постановила идти к Медведевым разведать обстановку. Это означало настроение Анфисы Ивановны. С сегодняшнего дня Прасковья поступила под полную власть свекрови. Муж, конечно, силу имеет, но больше по ночам. От зари до зари невесткой командует свекровь со всеми вытекающими последствиями, которые есть судьба женщины. Жизнь девочки, девушки до замужества представляла собой подготовку к семейной жизни. Ее учили прясть, вышивать, шить, ткать. С 7 лет она уже сама готовила себе приданное и подарки родственникам будущего мужа, вручаемые на свадьбе. В 16 лет она умела доить корову, работать на сенокосе, обрабатывать лен и коноплю, чисто убирать в доме и на подворье, ходить за малыми детьми на примере младших братьев и сестер. Если таковых не было, то у родственников нянчила. С 7 лет после первых заданий по пригону гусей объем учебы нарастал, и к 18 девушка становилась полноценной работницей. Но мать никогда не учила ее готовить еду, потому что невестка не должна нести в мужний дом привычки и рецепты родного дома. Хозяйничать в кути у печи с казанами, кастрюлями ее наставляет свекровь. Чтобы девушка, когда придет время, сама, став свекровью, передала семейные обычаи собственной невестке. Так вот и получалось. Свекровь могла держать Прасковью в кути на легкой приятной работе, а могла без продыху гонять как рабыню, заставить невестку драить песком и специальным ножом-скребком пол, столы, лавки, доить коров и коз, кормить скотину, таскать тяжеленные чины, убирать на заднем дворе в стойлах. А потом еще нос морщила бы, мол, от невестушки навозом несет. И никто свекрови слова поперек не скажет. Ни муж, ни родная мать молодухи. Муж, то есть сын, пусть не лезет в бабьи дела, а родная мать свое уже сделала. Спасибо, получили работницу, криворукую неряху. Агафья Егоровна робела не меньше Натальи, но, в отличие от младшей сестры, умела свои волнения подавлять внутренними установками. «А что я делаю неправильно?» «И бог не выдаст, черт не совратит». Кроме того, Агафья, имевшая 3 сыновей, Любила племянницу и крестницу как родную дочь и всегда переживала, что у Парасеньки характер стеснительный, небойкий. Заклюют нашу тихую горлицу. В доме Медведевых завтракали. Неспешно, по-зимнему, не торопясь на срочные работы. За столом сидели Анфиса Ивановна, Еремей Николаевич, невестка Марфа, маленькая Анна, которую все звали Нюраней, и двое работников. Работников по нынешним скудным временам мало кто нанимал, тем более в зиму. Однако работники – это показатель богатства. Кроме того, 40-летние Аким и Федот, чью правдивую историю знала только Анфиса, приросли к семье Медведевых как вырванное и выброшенное растение, большинство корней которого погибло, цепляется слабыми побегами за новую почву. Двоюродные братья Аким и Федот были родом из дальней, вниз по Иртышу, деревни, где климат суровее, чем в Погорелове. Про такие места говорили: «Репа не каждый год вызревает». Зато люди на севере вызревали упрямые и прижимистые в том смысле, что высоко ценили плоды своих тяжких трудов. Когда новая власть принялась выгребать излишки и вспыхнуло восстание, крестьянский сибирский бунт, Аким и Федот воевали против большевиков, за что дома их сожгли, а родных вырезали. Стариков с печи стащили и младенцев из люлек вытащили, никого не пожалели. Акиму и Федоту удалось бежать, а потом прибиться к Анфисиному дому. Сыну и мужу Анфиса с точностью да наоборот объяснила. Аким и Федот за советскую власть голос подавали, не хотели к восставшим примыкать, а те в отместку их семьи погубили, некуда мужикам податься, пусть живут, трудятся за прокорм. Физически Аким и Федот были крепкими, а душами израненные, слабые. Анфиса Ивановна умела молчать. Когда она раскрывала рот и поносила всех, кто виновен и кто под руку попался, люди вжимали голову в плечи. Но ее молчание страшились больше. Анфиса Ивановна застывала, выпрямив спину, растянув шею, и нос ее, без того нехрупкий, становился как бы крупнее, орлиннее. И это была уже не женщина, а какое-то существо наивысшее, черные глаза которого прожигали насквозь. И покориться этому существу казалось удовольствием, напоминающим детское, когда после родительского наказания, собственных горьких слез, маминого прощения мчишься выполнять ее какое-нибудь пустяковое распоряжение с таким пылом, словно наградой будет дюжина сладких пряников. На приветствие сестер Солдаткиных отозвались все, кроме Анфисы. Она буркнула что-то нечленораздельное и застыла. Подбородок задрала и глядела в сторону. Это было вызывающе грубо, невежливо, некультурно. Степан так и не извинился. О сватовстве более разговора не заводил. Подначенный супругой Еремей спросил сына: «Дык, что с твоей женитьбой?» «Поживем, увидим», — ушел от прямого ответа Степан. И вот теперь приперлись сестры Солдаткины. «Неспроста», — подсказало сердце Анфисе. «Что-то произошло помимо ее воли и участия, значит, недоброе и неправильное. В этой ситуации самое лучшее — грозно молчать. Правильно молчать, она знала точно, вернейший прием. К сожалению, для молчания сил требовалось больше, чем для крика». Зыркнув на жену, превратившуюся в монумент, Еремей поднялся и с улыбкой пригласил гостюшек скинуть верхнюю одежду и разделить с ними трапезу. Даже помог снять шубейки, передав их потом на руки Марфе. Вдовицы Наталья и Агафья, поразившись такому галантерейному обращению, а еще более ласковой улыбке Еремея, одинаково про себя восхитились. «Мужик-то какой!» Но продолжение мысли было у них разным. «Счастливая Анфиса, — позавидовала Агафья. «Мы-то давно забыли, как мужицкий пот пахнет. Еще одна-две войны, и придется мужиков, как племенных быков, по дворам водить». «Степан на отца похож», — подумала Наталья. «Такой же справный и могутный, и улыбка у них хорошая, добрая. Славные детки у Параси будут». Марфа поставила на стол тарелки и чашки для гостей. Разговор поддерживал Еремей Николаевич. О погоде, о ценах на обмолот, пушнину, убой дикого зверья и рыбу. Рассказал смешную историю времен своего пребывания в Самарском госпитале. Наталья и Агафья смеялись с излишней готовностью. Нюраня заливалась, работники ухмылялись, Марфа прятала смешок, прикрыв рот ладошкой, и только Анфиса Ивановна сидела с каменным лицом. Ей показалось, что муж, едва заметно кивнув в ее сторону, как бы сказал гостюшкам: «Да пусть пыжится, не обращайте внимания». В Сибири гостеприимство считалось важнейшей добродетелью. Но в гости обычно ходили по приглашению на престольные семейные праздники. К приему гостей готовились, мыли дом до зеркального блеска, стряпали праздничные блюда. Без крайней нужды, по прихоти, никому не приходило в голову заявиться к кумовьям, родственникам или сватам. Отрывать от работы, сбивать заданный ритм трудов, грубость и невежество. Если у бабы имелась в клюве какая-то совсем уж горячая сплетня, она могла вызвать подружку, сестру или соседку на двор, быстро сообщить и убраться во свояси. То же касалось и мужиков, хотя у них, конечно, не сплетни, а политика. Еще бабы нарядами щеголяли и приготовленными яствами хвастались, отводили душу за пересудами на беседках, исключительно женских посиделках. Приход сестер Солдаткиных, незваных, принявших приглашение разделить трапезу, усевшихся за стол, означал только наличие чрезвычайной новости. Все ждали ее оглашения, работники, по пятой чашке чая потягивающие, в том числе. А Еремей, под одобряющими взглядами Натальи и Агафьи Солдаткиных, витийствовал, красовался. Анфиса давно за ним ведала. Иногда любит напылить. Бабы думают, для их восхищения, а он для собственного удовольствия. Настроение игривое у него сегодня. Вчера что-то удачное навырезал из своих дощечек, а если бы не ладилось его пустопорожнее занятие, то не рассиживал бы. Улизнул, разбирайся, жена сама, какая нелегкая принесла этих баб. Ритуал встречи незваных гостей затягивался, и молчание Анфисы на фоне общих смешков выглядело теперь, спасибо муженьку, нелепо. Пришлось ей разомкнуть уста, отдать распоряжение. «Аким, молоть ячмень, Федот, кузнецу отведи коней на перековку». «Трех забрали Степан Еремеевич и Петр Еремеевич», — ответствовал Федот. «Выездные сани впрягли и ночью на тройке отбыли». «Что ж ты до сих пор молчал?» В другой ситуации взвелась бы Анфиса. Но тут никак не отреагировала, только зыркнула гневливо и дернула головой в сторону двери. «Убирайтесь». Федот выходил понурым, рассердил хозяйку. Он-то думал, по ее наказу сыновья уехали. Наталья и Агафья намотали на ус. Всем распоряжается Анфиса Ивановна, а Еремей Николаевич ни сожаления, ни стыда не выказывает от того, что жена вместо него командует. Ставки Еремея заметно упали. Анфиса, у которой кончалось терпение, обратилась к гостьям. «С чем пожаловали?» От такой грубости Еремей скривился, Марфа всхлипнула, как от тычка, и даже Нюраня хрюкнула от удивления. Мамаша ее за воспитание часто ругает, а сама ведет себя невежливо. Мысленно сложив факты, Анфиса уже поняла, что случилось. Степан хотел жениться на Прасковье Солдаткиной и этой ночью с братом уехал. Куда? Венчаться. Степка-то безбожник и с отцом Серафимом в контрах. Значит, отправился куда-то далеко, и вынудила его Параська, которая, получается, над ее сыном большую власть имеет. Теперь пришли Наташка и Агашка хвостами мести, обстановку разведывать. По большому счету, развитие событий устраивало Анфису. Степан, наконец, женился и взял свою местную, тихоню Просковью, из которой можно веревки вить. А то, что на первых порах Параська вверх взяла, так это дело временное. У невестки помыслы, а у свекрови промыслы. Главное, Степан не привез из города девку в красной косынке. Про них жуть срамную рассказывают. Наталья и Агафья Егоровны, мекая, заикаясь, рассказали про увоз. Не смогли скрыть печали. Свекровь не взлюбит их Парасеньку. Иного мнения, глядя на Анфису Ивановну, сложиться не могло. У Анфисы были два варианта поведения. Первый – потеплеть, принять случившееся с христианским смирением, обняться с новоиспеченной сватьей и начать приготовление к свадебному пиру, сетуя на скромность угощения из-за скорых обстоятельств. Еремей знал, что в любых обстоятельствах, и в нынешних в том числе, когда продукты от реквизиторов прячут в схронах, Анфиса могла закатить пир горой. Он надеялся и взглядами предлагал жене поступить именно так. Второй вариант – сохранять ледяное равнодушие, не выказывать эмоций, что означало категорическое неодобрение случившегося. Еремей раньше других понял, к какому решению склонилась жена. Мысленно чертыхнулся. «Турка каменная! Была царь-девица, а теперь из себя королеву Несмеяну корчит». Когда пришли гости, Анфиса смотрела на правую сторону комнаты. Пока они говорили, буравила их насмешливым взглядом, теперь же, выслушав презрительно и молча, повернула голову и уставилась на печь. Еремей понимал, что жена ведет себя грубо, но воспитывать ее в присутствии посторонних было недопустимо, да и в отсутствие хлопотно. Он пожал плечами и окончательно упал в глазах Натальи и Агафьи. Нюраня, не понимая ситуации, подтекстов, намеков и невысказанного, видела, что с мамой происходит неладное. Мама давно страдала какой-то болезнью, которая называлась вроде замок. Что-то у мамы внутри запиралось, и во время приступа она белела от боли, не могла двинуться, просила лекарства. Название лекарства Нюраня помнила. «Марфа, скорее, Марфа!» — закричала девочка. «Видишь, маму опять заперла! Касторки ей! Касторки!» Еремей зашелся от смеха, раскачиваясь, стукнул головой по столу. Марфа бросилась в куть, чтобы свекровь не видела ее смешка. Гости закусили губу, подавляя ухмылки. Анфиса от возмущения, спектакль провалился, теперь застыла по-настоящему. Наталья и Агафья поспешили распрощаться. Когда Еремей возвратился из сеней, проводив гостей, Анфиса ожесточенно лупила дочь. На одну руку намотала косу Нюрани, больно прихватив у затылка, так что девочка вывернула голову, другой рукой била наотмашь, куда придется. Еремей выхватил дочь, прижал ее рыдающую к себе и попенял жене. «Что ты, турка, бесишься? Что ты не даешь жизни ни себе, ни людям?» «Я?» — заголосила Анфиса. «Я плохая? Тогда берись сам!» Она кругом повела руками. «Берись за все! Командуй, хозяин! Хватит бока мять! Как с войны пришел, ни одного заказа, а он досточки режет! Кому они нужны? Кто семью кормить будет?» Она поносила мужа, и все обвинения ее были справедливы. Но на самом деле ей хотелось сказать, даже не сказать, потому что в слова правильные и точные Анфиса облечь свою боль не могла, а выплеснуть на единственного рокового мужчину главный упрек в том, что он, как никто другой, знает в ней хорошее и плохое и видит, что плохое чаще всего берет верх, так пусть бы сам из нее хорошее к свету тащил. И надо для этого малость, ласковое внимание да одобрение, теплоты сердечной хоть крупинка, заботы искренней хоть капля. Она, Анфиса, ради семьи гору готова свернуть, а при Ерёмином одобрении все горы земли. Ерёма, обняв за плечи дочь, успокаивая, обещая вырезать ей красивое веретенце. Горе Нюрани было тем сильнее, что она не понимала, за что наказание. Хотела маму захворавшую полечить, а мама рассердилась. «Чего ты там возишься?» Развернувшись к Марфе, гаркнула Анфиса. «Сказано было варево делать!» Ничего подобного сказано не было. Вчера квасили капусту, набили три бочки шинкованной вперемешку с кочанами, разрезанными на четыре части. Сегодня планировали закончить, еще одну бочку наполнить. Варево, полуфабрикат для похлебки, обычно готовили по весне. Но Марфе и в голову не пришло указывать на вдруг сменившиеся планы. Она только спросила, сколько брать мяса и овощей. Для варева на жире обжаривали рубленное мясо, овощи, лук. Отдельно на другой сковороде муку, которую постепенно всыпали к мясу. Из остывшей густой массы катали шарики, затем подсушивали их в печи. Для похлебки было достаточно опустить шарик в кипяток, получалось сытное вкусное варево. Шарики брали, когда уходили из дома, на покос, в лес за грибами и ягодами, на охоту, на ямщицкий промысел.